«Почему бы не помочь человеку?» — отозвался он. Элис на заднем сиденье тут же застрекотала со скоростью пулемета. «Эдвард, ну какой из тебя механик? Попросил бы Розали поглядеть на машину Майка сегодня вечером, чтобы не ударить в грязь лицом, если он и впрямь захочет принять твою помощь. Правда, при виде Розали у Майка челюсть отвалится. Ведь все думают, что она за 3-9 земель в колледже учится, так что, пожалуй, не стоит ее просить. А жаль. Хотя с машиной Майка даже ты сможешь справиться. Тебе не под силу только всякие разные тонкости в итальянских спортивных моделях. И, кстати, раз уж мы заговорили об Италии и той спортивной машине, которую я там угнала, с тебя причитается желтенький Порше. И вряд ли я соглашусь ждать до Рождества». Я на минутку отключилась, переходя в режим ожидания. И болтовня Элис стала лишь фоновым шумом. Похоже, Эдвард уклоняется от моих вопросов. Ну и ладно. Все равно мы скоро останемся наедине. Эдвард, видимо, тоже это понял. Он высадил Элис возле подъездной дорожки к дому Каллинов, хотя я уже думала, что он доставит сестру прямо к дверям и проводит в дом. Вылезая из машины, Элис бросила внимательный взгляд на брата. Эдвард сидел с безмятежным видом. «Пока», — сказал он, и едва заметно кивнул. Элис повернулась к нам спиной и исчезла за деревьями. Эдвард молча развернул машину и поехал обратно в Форкс. Я ждала. Захочет ли он сам заговорить? Не заговорил. Я напряглась. Да что же такое увидела Элис во время обеда? Что-то, о чем Эдвард предпочитает молчать. Из чего вдруг такие секреты? Может, стоит заранее подготовиться, прежде чем задавать вопрос? А то вдруг запаникую, и Эдвард подумает, что я не умею держать себя в руках. Так мы и молчали всю дорогу до моего дома. На завтра почти ничего не задали, — заметил Эдвард. «Угу», — согласилась я. «Как ты думаешь, мне можно войти?» «Чарли не возражал, когда ты заехал за мной утром?» «Хотя Чарли наверняка надуется, когда придет домой и увидит там Эдварда. Надо бы приготовить на ужин что-нибудь особенное». Мы вошли в дом, и Эдвард последовал за мной вверх по лестнице на второй этаж. Развалился на моей кровати и уставился в окно, игнорируя мое взвинченное состояние. Я бросила сумку на место и включила комп. В почтовом ящике лежало сообщение от мамы, а она пугается, когда слишком долго не получает ответа. В ожидании, пока мой древний компьютер проснется, я нервно барабанила пальцами по столу. И вдруг Эдвард накрыл мою руку своей, прервав барабанную дробь. «Мы, кажется, немного нетерпеливы сегодня», — промурлыкал он. Я подняла глаза, собираясь выдать нечто насмешливое, но его лицо оказалось ближе, чем я ожидала. Золотистые глаза горели совсем рядом, на губах я почувствовала его прохладное дыхание, а на языке — его запах. И остроумное замечание тут же вылетело у меня из головы. И вообще, все на свете из головы вылетело. Эдвард не дал мне возможности прийти в себя. Если бы все было так, как мне хочется, то большую часть времени я бы только и делала, что целовалась с Эдвардом. Никогда в жизни я не испытывала ничего подобного прикосновению к его прохладным губам, твердым, как мрамор, и в то же время нежным и послушно следующим за моими. Однако так, как мне хочется, бывает редко. Поэтому я слегка удивилась, когда он взъерошил мне волосы, положив ладонь на затылок и прижимая мое лицо к своему. Я обхватила Эдварда за шею. Как бы мне хотелось быть такой сильной, чтобы никогда его не выпускать. Одна рука скользнула по моей спине, крепче прижимая меня к каменной груди. Даже сквозь свитер кожа Эдварда была такой холодной, что я задрожала. От счастья и удовольствия. Я знала, что остается не больше 3 секунд, прежде чем он вздохнет и ловко отстранится.